место всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистического. Есть отпечатки пальцев. Нам нужна информация о России. В предыдущем эпизоде капитан милиции Виталий Гаврилюк расследует убийство начальника загод конторы Георгия Шептуна. Напали сзади, оглушили булыжником по затылку. Незадолго до гибели Шептун проведывал своего приятеля Бориса Круглова. Убийца встретил его на пути домой. Выясняется, Георгий Шептун вместе со снабженцем Кругловым вели двойную бухгалтерию и получали нетрудовые доходы. Незаконные средства вкладывали в золото и украшения. Кубышка с золотишком? Ну-ка, поглядим. Это муж на свои кровные покупал. Пресс-папье убитого криминалист обнаруживает тайник. В нем загадочная схема. Чтобы расшифровать схему, оперативник отправляется к болеющему Круглову. Но застать важного свидетеля живым ему не удается. Смерть наступила вчера. Примерно в то же самое время, что и у первой жертвы. С 7 до 9 вечера. Убийство по пятницам? Сравнение неуместно. На теле отсутствуют следы борьбы. Самоубийство? Но ведь предсмертной записки нет? Ну и что? Не написал. Не захотел, не посчитал нужным. Не все же люди оправдываются, совершая такое. Возможно. Виталий Дмитриевич, подойдите. Да, слушай. Смотрите, на табурете следы белого порошка. И если присмотреться, на полу он тоже просыпан. Почему вас это заинтересовало? Потому что ни на носках, ни на тапках Круглова следов нет. Значит, на табурет он не становился? Угу. Считаете, что не сам? Вот давайте себе представим, как это могло быть. Допустим, убийца затащил жертву в петлю. Что при этом делает Круглов? Круглов при этом сопротивляется. Правильно. Но на теле отсутствуют следы борьбы. Да и вообще, какую надо иметь огромную силу, чтобы его туда затащить? Возможно, его напоили. Исключено. Запах алкоголя отсутствует. Вот если бы его накачали снотворным. Так. А потом пододвинули бы стол сюда и уже с этого стола затянули его в петлю. Ну? Но это пока в теории. А как это все было на самом деле, я пока не знаю. Не располагаю фактами. Все доказательства только исключительно в условиях морга. Владимир Арсенович, вся надежда на вас. Вы уж постарайтесь. Виталий Дмитриевич, что-то я не припомню ни одного случая, чтобы я вас хоть когда-нибудь подвел. Дорогой, верю вам как себе. Наконец-то. Прям гора с плеч. Жень, давай по соседям. Есть. Виталий Дмитриевич, если вы к Трапезниковым, я с вами. Идемте. Оля! Оля, открывай, это Тома! Может, дома нет? Да тут она. Где еще быть? Оля, открывай! Ты чего так долго не открывала? Мы уже давно стучим. Не слышала, спала. Спишь как пожарный. А уже, между прочим, пол первого. А что случилось? Мы зайдем? Проходите. Ну что ты меня вычитываешь? Я же не просто так дрыхла. Снова галлюцинация. Этот звук меня добьет. Сплю только со снотворным. Я же хочу, понимаешь? Прекрати. Давай снова сходим к врачу. Чтобы меня в дурдом упекли? Нет. Так, а что случилось? Почему вы пришли? Ваша мама? Да. Похоже. Внешне, да. По характеру нет. Она у меня всегда высокие должности занимала. А я просто библиотекарь. Мама Оли, депутат райсовета. Это мы с Колей. Он у меня в проектном институте работает. Видите, возле Кульмана. А ниже я в читальном зале с коллегами. Ясно. Теперь о причине нашего визита. Ваш сосед Круглов найден мертвым. Борис Иванович? Да. Какой ужас. Так его что, убили? Пока неизвестно, экспертиза покажет. Скажите, вы видели его вчера? Может быть, к нему кто-то приходил или приезжал? Нет, я не выходила. Радио слушала. А ваш муж? Он был допоздна на работе. У них сдача мемориального комплекса к 7 ноября. Угу. Что можете сказать о Борисе? У него жена год назад умерла. Детей у них не было. Результаты экспертизы смерти Бориса Круглова. Пока ищешь, давай разомнем извилины. Давайте. Как думаешь, суицид или помогли? На теле следов насильственной смерти не обнаружено. Если и помогли, то убийца должен был обладать недюжинной силой. Убийца или его сообщники. Так, значит, двое держали, а один вешал. Нет, снова не получается. Круглов бы отбивался, брыкался, и на теле бы осталась какая-то отметина. Так, я нашел. Что это? Результат экспертизы. Mm-hmm. Так, эксперт пишет. Ха. Ну, Артем, хранишь интригу. Такой вариант мы с вами не предусмотрели. Ну, что тут? В крови убитого обнаружено психотропное вещество амобарбитал. Загуглим? Загуглим. Так, амобарбитал. Барбитурат. Так называемая сыворотка правды. При введении препарата пациент впадает в состояние повышенной речевой активности, охотно отвечает на вопросы, рассказывает о себе, своих мыслях и намерениях. Получается, у Круглова выпытали какую-то тайну. Например, где спрятано золото. Ну да, как вот только в петлю засунули. А вот посмотрите дальше. Во второй фазе наступает неконтролируемая дремота, релаксация. Понятно, он просто не смог оказать сопротивление. На правом бедре след от внутримышечной инъекции. Точно не инсулин? Виталий Дмитриевич, я пока еще в состоянии отличить внутримышечный укол от подкожного. Я нисколько не сомневаюсь в вашем профессионализме, просто помню, что Круглов диабетик. Инсулин он колол себя, но только в переднюю поверхность живота. Это я зафиксировал. Угу. Но тут есть другой интересный момент. Какой? Жить вашему Борису Ивановичу оставалось очень-очень недолго. Вот как? Почки. Правая совсем сдохла. Без мочегонного он уже не обходился. Да. Какой смысл тогда самоубиваться? Никакого. Товарищ капитан, так кого будем искать? Кулика. Думаю, что как раз в этой записке и таится ключ к нашей разгадке. Но в блокноте Круглова такой фамилии нет. На работе расспроси. Бухгалтершу этого проси, которая с Шептуном в нархозе училась. Есть. Спасибо, Арсенович. Угу. Кулика? Нет, не знаю. Память хорошая, запомнила бы. Про снабженца Круглова есть что сказать? Хороший был человек. Я и жену его покойную помню. Дачка у них, там ее и схоронил. Что, прямо на участке? Разве так можно? Да нет. Я имею в виду на сельском кладбище. Дача у них в селе Заря. Домик хороший, сад, улики. Ясно. Серьезный был дядька. Жирик ему не чета. Что вы имеете в виду? Ну вот, к примеру, Круглов однолюб. А Жирик ни одной молоденькой юбки не пропускал. Вы об этом не говорили. А я что, сплетница? И много у Шептуна женщин было. А я не считала. Ну, кого-то конкретно вы знаете? Что он меня с ними знакомил, что ли? Гражданочка, хватит муму водить. Я по глазам вижу, что знаете. А кто такая Натуля? Парикмахерша на Подоле. Всю осень к ней бегал. И главбуха нашего мы проводим звонкою песнею. Халтуришь, Клавка. Ну что это, ну, проводим? Ну не вяжется. Ну где рифма? Так. Ты давай, исправляй. Завод контора. Кто? А, Натуля. Узнал. Ну что, в пяде у тебя? Угу. А что ты уши развесил? Ну, давай, придумала там что? Звонкой песней мы проводим нашего главбуха. Мы Слушай, я придумал, пиши. Выпив чарку, задерет он юбку молодухе. Вечно после Зинки бардак, ничего не найдешь. Ближе к делу. Шептуна давно знаете? Жору? С августа месяца. Так жалко его. А как познакомились? Приходил волосы красить и усики. Себе не хотите? Краска хорошая, польская. Вон у вас сколько седых волосков. Да нет, спасибо. Зря. В модных журналах мужчины после 40 все с крашенными волосами. Это в каких это? В заграничных? Каких еще? Надо быть в ногу со временем. Да как-то по-бабски. Не будьте старомодным. У них мужчины не только волосы красят, а и зубы вставляют. Фарфоровые. Белые-белые. Ровные-ровные. А женщины операции делают. Кожу натягивают. 70 лет у девчонки. Это чего? Это с виду пионерка, а в душе пенсионерка? Ой, я вас умоляю. Спрашивайте, что вы хотели про Жору спросить. В каких были отношениях? Встречались иногда. Щедрый мужчина был. Грех жаловаться. Фамилия Кулик вам знакома? Да, Лёшка Кулик с птичьего рынка. Рыбками торгует. Он меня Жорой и познакомил. Какого он года рождения? Ему 30 стукнуло, как и мне. Виталий Дмитриевич, наш клиент 28-го года рождения. Да. С птичьего рынка, говорите? Угу. Спасибо. Передумаете? Приходите. Не передумаем. Вот, пожалуйста, ваши рыбки теперь вас будут радовать. Вот он вроде, Кулик этот. А вот и ритуальные услуги. Это их снабженец специально крестиком пометил, как ориентир. Идем. Кулик, ты? Допустим. Кулик я для своих. Куликов моя фамилия. Год рождения какой? 27-й. Как 27-й? Тебе ж 30. 31. А в чем дело, я не понял. Где был в пятницу вечером 10 октября? 10? В сутках на котельной. Здесь я 2 раза в неделю торгую. Увлечение. Работа ведь главная, правильно? Табличку видишь? Невашова Александра Сафро. В розыске, что ли? У тебя одно на уме. Фамилия, имя, дата. Сечешь? Будь здесь. Мне позвонить надо. Ой, мамочки! Ой, что там? Ну, осторожнее! Ну. А вот и ваш Кулик. 1928. Смотрите. Могилка подрыта. В глубину сантиметров 30. По состоянию почвы могу сказать, что копали дня 4 назад. Это же примерно когда Круглова убили. Да. Ну что, кубышку искали? Это что? Что это? Курительная бумага. Да, не густо. Получается, на Шептуна напали из-за этой записки? Но преступникам не повезло. Руководитель за год конторы предусмотрительно спрятал записку в пресс-папье. Предлагаю восстановить картину вечера пятницы 10 октября. Давайте. Ты начинаешь. Я? Угу. Ладно. Круглов передал Шептуну записку с указанием местонахождения клада. Преступники каким-то образом об этом узнали, напали на Шептуна, но записки не обнаружили. Решили действовать напрямую. В следующую пятницу вечером накачали снабженца психотропным, выяснили местонахождение клада и имитировали самоубийство. Но в воздухе повисает вопрос. Кто мог знать, что он передал записку Шептуну? Ну, кто-то из ближайшего окружения Круглова. Иначе как бы он их в дом пустил? Логично. Надо бы с местными поговорить. Может, кто из них видел наших туристов? Виталий Дмитриевич, если я уже не нужна, можно я поеду? Не понял. Спешите. Я с подругами встречаюсь, не хочу опаздывать. Что-то вы, Тамара Федоровна, в последнее время везде опаздываете. Вообще, это было один раз. Оль, ты опять куришь? Нервы успокаивают, у меня опять началось... Лёлечка, ты чего не спишь? Этот звук тихий такой, тонкий, как писк комара. Ты правда его не слышишь? Прости, нет. Ты куда? Снотворное выпить. Ну, сколько можно? Но я же тебе говорил, тебе пора к психиатру. Ты правда считаешь меня сумасшедшей? Правда? Ты же говорила, нормально себя чувствуешь. Всего одну ночь. А дальше все по новой. Ой, слушайте. Я совсем забыла, ко мне же мама должна приехать. С этими нервами память совсем не к черту. Все, я побежала. Посидели. Тома. Тоже убежать хочешь? Ну, прости. Мне просто с Олькой не так страшно ночью. Тома, не обижайся, пожалуйста. Беги. Пока. Курительная бумага. Доброе утро, Жека. Доброе утро, товарищ капитан. Ильинскую видел? Нет. Сам только пришел. Будем рассуждать логически. Оля принимает психотропные препараты. Круглова укололи тоже психотропным препаратом. Доброе утро, Тамара Федоровна. Доброе, Виталий Дмитриевич. Да вот зашел узнать, что там по бумажечке этой из кладбища. Скоро скажу. А мне сейчас в архив нужно. Срочно. А когда будете? Через 2 часа. К Какая-то вы неуловимая в последнее время. Привет, Коля. Привет. А ты чего такой? Оля дома? Нет ее. Как нет? Психушку забрали. В какую психушку? Да не кричи ты, соседи услышат. Пойдем в дом зайдем. Проходи. Вчера с ней истерика случилась. Тут такое творилось. С мамой поссорилась? Нет, теща не приходила, у нее как всегда какие-то дела были. В общем, Оля вчера случайно кошку отравила. Мурку? Перепутала отраву для крыс. Я не знаю, как такое произошло. Я уже вроде успокоил ее. Договорились взять соседского котенка. А ночью... Моя хорошая девочка. Моя доченька. Оля! Смотри, папа проснулся. Какой папа? Ты зачем кошку откопала? Дай сюда! Я тебе ребенка не отдам. Какого ребенка? Это кошка! Я думал, я своими силами справлюсь. Она буйная стала. Приехали санитары, скрутили, что-то вкололи. Юля! Я не знаю, что происходит. Она слышит постоянно какой-то звук. Я уже сам потихоньку схожу с ума. Играете? Оля так успокаивается. Скажи, а когда убили друга вашего соседа, Бориса Ивановича, где вы были с Олей? Странный вопрос. Это я для себя хочу сопоставить. Дома? Она ужин готовила, а я в подвале копался. Это почтальон. Я сейчас. Косметичка на отпечатке сойдет. Коль! Коль, ты где? Коль! Коль, ты тут, что ли? Это же его Оля слышала. С ума сойти. Тихий ужас какой-то. Коля! Коля, мои сотрудники знают, куда я поехала! Thank you. Черт. Тридцать пять минут первого. Интересно, кто-нибудь догадается меня тут искать? Люди! Кто-нибудь! Владимир Арсенович, Перепелица, приветствую. А Тамара Федоровна не у вас? Да нет, не потеряли мы никого. Разминулись. Значит, не было? Ясно. Ну? С девчатами разговаривал. В архиве ее не было. В морге тоже. Что ж вы за сыщики? Ну, может, у подруги задержалась. Слово за слово, да и... Не нравится мне все это. Не нравится. Тамара Федоровна человек ответственный. Но не могла она так подвести. Тома? Кто-нибудь? Тома, это ты там? Я? Открывай! Что ты там делаешь? Коля меня закрыл. Открывай скорее, я замерзла. Томочка, не могу, он тебя запер. Слушай, звони мне на работу. Скажи, чтобы они срочно приехали. Угу. Да, хорошо. Да перестань ты! Капитан Гаврилюк. Да, Лариса. Хорошо, Лариса. С ней все в порядке? Понял, сейчас будем. Дуй к Тамаре Федоровне, бери чемоданчик, жду тебя в машине. А... Дорогой все объясню. Есть. Вы из милиции? Да. Капитан Гаврилюк. Где Тамара Федоровна? В доме, в подвале. Показывайте. Постойте, я пыталась открыть, там ни один ключ не подходит. Там ломать надо. Ясно. Жека, тащи монтировку. Есть. Не поддается. Товарищ милиционер, поднажмите. Да сейчас, сейчас. Жека, ломай его. Давай, молодец. Тамара Федоровна, руку. Тома. Томочка. Ну как вы? Свобода, Виталий Дмитриевич. Свобода. Чайная вы женщина. Кто вас запер? Я думаю, Николай. Точно, Николай. Ты замерзла. Давай я чай поставлю. Что это? Ужас. А? Что это за звук? Это звуковой генератор. Женя, ты там балуешься? Да-да. Я думаю, этим звуком Николай травил Ольгу. Слуховые галлюцинации? Тихий ужас. Где Николай? Сбежал? Не знаю, когда я пришла, здесь никого не было. Вы-то как тут оказались? Чудом! Пришла собирать вещи для Ольги, ее же к нам в отделение положили. К нам это куда? В областную психиатрию в Глевахе. Я же там старшей медсестрой работаю. Николай сказал, что у Оли ночью был приступ, и ему пришлось вызвать психиатрическую помощь. Понятно. Я все-таки пойду тебе чай сделаю. Постой, я сначала тут все осмотрю. А ты пока собери Олины вещи. Виталий Дмитриевич, что с генератором? Забираем. Есть. Готовы? Вроде все, осталось тапочки положить. Спасибо. Идемте. Тамара Федоровна, идите сюда. Что тут у вас? Лопатка. Пехотная. Мне кажется, земля как на кладбище. Да, вы правы. На полотне чернозем, а тут песчаная почва. А это что? Давайте я. Пояс. Плетеный, обгорелый. Сделано из дермантина. Таким поясом шептуна задушили. Рисунок совпадает. Это что получается? Такой пояс Оля носила. Значит, она убийца? Или оба. Тамара Федоровна, можно вас на минуточку? Ну что же вы мне ничего не сказали, а? Сами бросились на амбразуру. Я хотела сама разобраться. Оля моя подруга. Разобралась? А если бы что-то случилось? Хорошо, что этот Николай вас только закрыл. А не убил, хотите сказать? Генератор частот. Угу. С его помощью Николай Трапезников сводил с ума свою жену Ольгу. Включал его каждую ночь. Ты понимаешь, сводит с ума ведь не сам звук, а непонимание, где его источник. Угу. Ну, например, глубокая ночь, лето и... Писк комара. Да, приятного мало. Так и хочется его прихлопнуть. А представь, что происхождение звука неизвестно. Он не прекращается всю ночь, и кроме тебя его никто не слышит. Ну, если каждую ночь, то да, с ума можно сойти. Вот так. Только вот зачем Трапезников ее изводил? Знаю, у меня пока объяснений нет. Что мы вообще о нем знаем? Ну вот, досье читаю. Николай Трапезников, 39 лет, начальник технического бюро в проектном институте. Согласно дактилоскопической экспертизе, отпечатки с места убийства Шептуна и Круглова принадлежали ему. Mm-hmm. Да, Николая-то мы объявили в розыск. Но нам бы теперь с вашей подругой поговорить. Я не понимаю, как я могла такое пропустить? Я же опытный криминалист. А тут под носом все происходило. А вот самоездом заниматься не надо. Но одно дело, когда это чужие люди. А тут подруга, ее муж. Давайте к делу. Да. Я сейчас Ларисе позвоню и узнаю, когда можно с Олей поговорить. Товарищ Гаврилюк. Добрый день. Здравствуйте. Врач разрешил, но недолго. Хорошо. Хорошо. А она знает про Николая? Я ничего ей не говорила. Идемте. Идемте. Мне уже лучше. Во всяком случае, я не слышу этот мерзкий звук. Это хорошо. Но иногда он мне снится. И я так виню себя в смерти кошки. Как я могла ее убить? Ну, не надо так себя изводить. Скажите лучше, где мы можем найти Николая? А который час? 11:25. В это время он на работе. Нет его на работе. Значит, дома. И дома тоже нет. А куда он мог уехать? В командировку. В командировку его не посылали. И вообще, скажите, а где его родители, родственники? Стойте. Вы же не просто так спрашиваете. Коля пропал? Что с ним? Он жив? Ольга, мы просто не можем его найти. Вот у него спросите. Где мой муж? Говори! Что случилось? Оля, чего ты кричишь? Они спрашивают, где Николай. Милиция ничего не знает. А ты знаешь, где он может быть? Может, уехал куда-то? Куда? У него одна двоюродная сестра в Краматорске. А как ее зовут? Ирина приезжала год назад. Говорила, какая вы хорошая пара. А мы не были хорошей парой. У Коли была любовница. Вот, погладь на завтра. Коля? Что? Ты что, мне изменяешь? Чего? Это что? Да откуда я знаю? В транспорте случайно. Помада на внутренней стороне рубашки. Оля, ты как со мной разговариваешь? В чем ты меня обвиняешь? Тебе заняться нечем? Картошку пожарь! Не уходи от ответа! Олечка, ты совсем опустилась? Это же ты сама поставила. Зачем мне это? А я не знаю. Я не знаю, что у тебя в голове. У тебя галлюцинации. Но у меня нет помады такого цвета. А какой там был цвет? Красный, вульгарный такой. Вот сволочь. Имя любовницы знаете? Нет. А адрес сестры в Краматорске? Виталий Дмитриевич, ну все сходится. Сбежал с любовницей и золотишко прихватил. Жень, сходится-то сходится, но... Тебе чего, родной? Товарищ полковник? Товарищ полковник? Главнокомандующий вызывает. Видишь, какие у них порядки? Не то, что у нас. Давай, давай, давай. На неделю уже опаздываем. На Гончарова уже линию должны были протянуть. А мы все здесь топчемся. Ну вот это дерево, ну. Здоровое. Корчевать надо. С хозяином говорили. Да когда? Кто у нас здесь? Круглов, Борис Иванович. Мы в пятницу на той стороне опору ставили. Ну. Разберемся. Пойдем. Ага, давай. Трапезников не появлялся? А сестра что? Ясно. Ну, спасибо, ребят. На связи. Я услышал. Трапезников в Краматорске не появлялся. Местные следят за квартирой. Бесполезно. Бесполезно. Теперь он в Краматорск точно не сунется. Почти неделя прошла. Опечатано. Ну и что нам теперь? А может, это тот дом, где хозяин повесился? Так я почему знаю? Ну, я к тому веду, что теперь и спрашивать никого не придется. Корчу им, да и все. А? Значит так, Толик, дуй за экскаватором, к вечеру должны управиться. А что тут так воняет? Поросятами. Да не, в свинарнике так не воняет. Вроде с гаража тянет. Фу, труп. Дуй к автомату, вызывай милицию. Ага. Так а экскаватор пригонять? Какой с чертовой бабушки экскаватор? Ага. Убили здесь кирпичом по затылку. И где кирпич? По кирпичам у нас Тамара Федоровна. Уже приобщила. Возле машины валялся. Пальчиков нет. Поверхность шероховатая. Ясно. Время смерти. Ну, я думаю, что дней 5 или 7, ваш Гаврик тут уже прохлаждается. О, а мы его в розыск. Это же приблизительно тогда, когда у нас подвале. Примерно так. Смотрите, что я в машине нашла. Красная вульгарная помада. На заднем сиденье валялся. Да иди ты знаешь куда, рекомендовался. Я по званию старше тебя. Что такое? Ну, чего расшумелся? Кто ты у нас? Капитан. Значит, на равных. Ну, чего расшумелся? У меня план горит. К 7 ноября крови из носу должны улицу осветить, иначе каюк. А мы на неделю опаздываем. Да понял, я понял. Давай так. Полчаса от силы час. Мы закончим, вы продолжите. Ну и как тебе фортель с убийством Николая Трапезникова? Полная неожиданность. Убит, да еще и в гараже соседа. Есть мысли, как он там оказался? Ну, кое-какие. Вместе с любовницей Николай завладел драгоценностями соседа. И решил бежать на его же автомобиле, о чем свидетельствует чемодан в багажнике. В итоге дамочка убила своего кавалера, чтобы не делиться. Ну что, очень похоже. Да. К тому же у Николая были ключи от гаража и автомобиля Круглова. Он часто его брал и копил деньги на покупку этой машины. Алчность победила любовь. Та самая? Угу. Яркая и вульгарная. Что это? Экспертиза губной помады с носового платка. Угу. Помада Герден, ГДР. Тон коралл. Весной такие в ЦУМ завозили. Разобрали в момент. Кстати, платочек этот 3 недели в машине провалялся. Это в которой Николай катал свою мадам с красной помадой? Выходит так. Да. Ильинская. Когда? А во сколько? Постараюсь. Давай. Говорите. Завтра Олю выписывают. Я завтра с утра на пару часиков задержусь. Задерживайтесь. Я прикрою. Спасибо. Пожалуйста. Как на работе? На 2 часа отпросилась. Да успеешь. А это что? Корни пионов. Главный хочет высадить перед входом. Говорит, благотворно влияют на психику. А я тюльпаны люблю. Ну, наконец-то. Я уже думала, ты не придешь. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как ты? Пойдем отсюда. Я уже не могу здесь находиться. Тома, отдай сумку, я тебя прошу. Мне не тяжело. Да что вы носитесь со мной, как с ребенком? Оля, с Томой лучше не спорить. Все? Домой? Я в тот дом больше не вернусь. Хочу все забыть. Уеду к маме. Правильно. Лорик, спасибо большое. Заботилась, переживала. Оля, время. Давайте. Меня с работы уволят. Давайте. Завтра увидимся. Вставай, родной. Не лето уже. Идем, идем. Оля, я кое-что спросить хотела. Про Колю не могу и не хочу предать. Не жалко. Да нет. Помнишь, у тебя ремень был такой плетеный, мама дарила? Рыжий, под кожу который? Да. Так нет его уже. Красиво как. Угу. Я бы никогда не надела юбку-карандаш, а тебе очень хорошо. Да? Ну и зря. Вот сюда отлично подходит. Слушай, Оль, а дай на денек поносить, а? Бери, конечно. Ой, спасибо. Девчонки, ну имейте совесть, ну чай стынет. Коль, а как я тебе? Нравлюсь, а? Как селедка. Ну куда такой в обтяжку? Много ты понимаешь. Иди чай разливай. Не обращай внимания. Вот этого про Жуля его и потеряла. А когда это случилось? Помнишь, мы Колю на трассе встретили? За день до этого. Слушаю. Тамара Федоровна? Да, на месте. Что у вас с голосом? Понял, сейчас иду. Виталий Дмитриевич. Что случилось? За день до убийства Шептуна Лариса взяла пояс у Ольги. Ваша подруга? Да. Взяла поносить и не вернула. Сказала, что потеряла. Так. Я снова пересмотрела чемодан Николая, и там на пуловере нашла светлый волос. Ларисы? Она осветляет волосы таким же способом. Значит, она любовница Николая? И сообщница. Это же еще доказать надо. Если мы найдем у нее кубышку с драгоценностями, вот и все доказательства. Эх, знать бы, где она ее прячет. Наверняка где-нибудь уже зарыла. Виталий Дмитриевич, мне кажется, я знаю, где. Стой! Что такое? Тебе кто копать разрешал? Ну, пошел живо отсюда. Так, главврач велел, Лариса Петровна. Чего? Ну, сказал, березки здесь посадят. Какие березки? Пошел живо! Здравствуйте, Лариса Петровна! Вижу, против начальства идете. Ну что вы? Я здесь пионы высадила. А, так копать мне или не копать? Копай, копай. А, останьтесь, Лариса Петровна. Не понял. Что там у тебя? Давай, доставай. Ух ты! Ваша? С чего бы это? Женя, види понятых? Есть. Граждане понятые. Граждане понятые, смотрите внимательно. Нифига себе, сказал я себе. Хорошая вещь, вместительная. Хотите себе такую? Исключительно для меда. Угу. Кстати, золотые украшения из кубышки Бориса эксперты оценили на сумму более 1 000 000 рублей. Дореформенными, конечно. Потому что больше половины с бриллиантами. Недурно. Угу. А что по пальчикам? Внутри кубышки криминалист обнаружила отпечатки пальцев своей подруги Ларисы Мельник. Вот смотри, жил себе мужик, жил. Дом, семья, должность начальника техбюро проектного института. Теща способствует карьере. Он возьми да влюбись в подругу жены. Ну, так бывает. Бывает. Бывает, Артем, не спорю, но... Будь Николай порядочным человеком, поступил бы по совести. Признался, развелся и ушел. В этом случае он бы потерял должность. Почему? Влиятельная теща сделала бы все, чтобы его уничтожить. С Колей мы встречались почти год. Разводиться он боялся. Из-за тещи депутата? Он был ей всем обязан. Ноль без палочки без нее. И вы придумали... Травить Ольгу высокочастотными звуками, чтобы довести ее до сумасшедшего дома. Не я, Коля. Я в этом не разбираюсь. Хороший план. Психически больная Ольга путает препараты, вместо таблеток выпивает крысиный яд и умирает. Это же Николай отравил кошку? Да. Ну вот, Николай несчастный супруг. А вам дорога расчищена. Как вы узнали о деньгах Шептуна и Круглова? Случайно. В тот день Николай сказал Ольге, что отправится на рыбалку. колесо. Сам приехал за мной. И что делать будем? Менять. Или, может, в лес прогуляемся? У тебя одно на уме. Ты такая соблазнительная в этой юбке. Как селедка? Неожиданно появились Оля с Томой. Оля. Как потом оказалось, что они были у психиатра, которого я им посоветовала. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, солнышко, давай. Коля! О, Лёля, Тома. Здравствуй, Коля. Девчонки, как вы тут оказались? Ты же на рыбалке. Когда приехали, Коля оставил машину у соседа. А сам отправился с Олей в дом. Мне пришлось ждать, пока он меня освободил. Дальше. Минут через 15 я услышала разговор. Зачем я буду человеку пенсию портить? Слушай, а у меня работает нормально. Но за что я тебя, Боречка, люблю, если ты что-то делаешь, так это на совесть. Ладно, давай теперь о делах. Хреново я себя чувствую, Жора. Помираю. Ты это перестань. Помирает он. Мы, знаешь, с тобой еще столько дел наворотим. Ты не спорь, а слушай. На погосте в селе Заря, там, где моя Маруся лежит, схоронила кубышку. Ну? Золотишко, бриллианты. Тебе на всю жизнь хватит. Я с собой могилу не заберу. Ты же знаешь... Пригодится. Ты знаешь, у меня своего добра вон хватает. Деньги лишними не бывают. Там на миллион. Ладно, идем в дом. Схему нарисую, в какой могиле копать. Вскоре пришел Коля. Выпустил меня из багажника. Я рассказала ему все, что услышала. Ой. Ой. Ты как? С таким загашником никакая теща не помеха. Мы теперь с тобой так заживем. И что ты предлагаешь? Пойти за этим Жориком, дать по башке, найти записку и выкопать золото. Вон он. Молодой человек. А? Вы мне не поможете? Мы его всего обыскали. Что у тебя? Но вот этой самой записки, где клад, не нашли. Грабить хотел! Сукин сын! Я так испугалась за Колю. Мне пришлось его задушить. Ремень отдала Колю, чтобы уничтожил. А через неделю вы... наведались к Борису. Развязали ему язык психотропными веществами. Ну а что, вы же в психиатрической больнице работаете. Опыт-то есть. Золотишко спрятано на кладбище в селе Заря. На табличке надпись «Кулик» и дата 1928. Схему рисуйте. Как вы убили любовника? Я не хотела. Когда Тамара пришла, я была у него. Мне пришлось спрятаться. Затем она обнаружила генератор. И вы закрыли ее в подвале? Не я, Коля! Коля, ты за это ответишь! Поджигаем дом и дёру. А Тамара? Ну, пожалуйста! Случайный свидетель. Возьмем машину соседа, заедем к тебе и дёру. Я поняла. Рано или поздно милиция выйдет на Николая, а следовательно и на меня. А, с этим золотишком заживем на всю жизнь хватит. Я приняла решение избавиться от него. Ударила его кирпичом и закрыла в багажнике. Все. Вопросов больше нет. Выводи ее. Есть. Лариса получила максимальный срок 15 лет. Писала письма раскаяния как Ольге, так и криминалисту Тамаре Ильинской. Но бывшие подруги ее так и не простили. Справедливо. И что с ней стало? После освобождения устроилась в прачечную Житомирской психиатрической больнице. А Ольга? Вышла замуж за судебного психиатра. Прямо ирония судьбы. Да. Супруг Ольги, кстати, выпустил брошюру «Манипуляция рассудком», где подробно разобрал ее случай. Слушай, а меня еще интересует дочка этого погибшего Шептуна и парень его, как Валера. Ну, фрезеровщик завода «Арсенал». В сказке не получилось. Катя вышла замуж... Стоп! За сына директора гастронома. Да. Хай! Как говорится, деньги к деньгам. Да, но в начале 70-х их убили, а квартиру, напичканную дорогими вещами, ограбили. Хорошо бы еще и до этого дела добраться. Доберемся.